Кишер? А имя отчество? Этого пока не знаем. Живет в гостинице «Палас». — В «Паласе»? — переспросил, встрепенувшись, Дон Педро. — Неужели в «Паласе»? Почем вы знаете? Послушайте, что если это Карл Фишер? Ей-богу, он жил в «Паласе». Почему вы думаете, что это Фишер? — А вы его знаете? Кто он такой? — Знаю ли я Карла Фишера? Его все знают, кроме вас. — Да не может быть! Карл Фишер убит. — Послушайте, какой он из себя? Лет 50, бритый, золотые очки? — Что вы говорите? Ей-богу, это он, человек! Дон Педро заторопился и стал быстро, дрожащими от волнения пальцами, отсчитывать деньги за чай. «Я сейчас бегу. А что, Никифоров из Молвы уже там?» «Нет еще». «Скажите, вы кому хотите звонить? Пустите меня к телефону. Мне надо телефонировать участковому следователю». Певзнер саркастически рассмеялся. «Участковому следователю? Вы думаете, что такое дело достанется участковому следователю? Тут пахнет следователем по особо важным делам. Вы можете на мою ответственность дать знать прокурору палаты. На мою ответственность. Что такое? Карл Фишер убит. Не может быть». Он надел котелок и взволнованно побежал к выходу. Глава 5. Утро осеннего дня было темное и дождливое. В коридорах, общих залах и номерах гостиницы «Палас» электрические лампы почти непрерывно целый день. В 10:00 знаменитый химик Александр Браун, с трудом приподнявшись на постели, нашел ощупью пуговку выключателя, зажег лампу на ночном столе, взглянул на плоские часы с бесшумным ходом, снова опустил голову на подушку и долго лежал неподвижно, плотно закрывшись одеялом, хотя в комнате было тепло. Вода едва слышно шипела, входя в трубы отопления. Слабая лампа освещала те предметы, которым полагается быть в 10-рублевом номере каждой гостиницы «Палас» в любой европейской столице. Малиновое сукно на полу, неидущие часы поддельной бронзы на камине, не служащим для топки, маленький крытый стеклом стол, за которым трудно работать, диван, на котором невозможно лежать, и шатающуюся ременную скамейку для чемоданов в узкой передней, откуда боковая дверь вела в ванную комнату. Было 11:00, когда Браун встал с постели. Он прошел в ванную, зажег лампу и там повернул краны, попробовал рукой струю, усилил ток из горячего крана, морщась точно от боли, от шума падающей струи. Дно ванны быстро покрылось водой, звук струи изменился. Браун сел на соломенный стул, накрылся мохнатой простыней, не развернув ее, и долго, внимательно глядел на кусок картона, который на четырех языках, немецкий текст был заклеен по случаю войны, излагал разные правила гостиницы «Палас». Затем опустил голову и также упорно, внимательно следил за паром, поднимавшимся от горячей воды. Помутневшее кое-где от пара зеркало отражало острый профиль усталого, мертвенно-бледного лица с углами лба, выпукло выступавшими над глазами. Ванна наполнялась. Браун снял с полки банку и высыпал на ладонь большую горсть желтоватых, чуть расплывающихся кристаллов. Запахло лимоном и вервеной. Он поднес ладонь к лицу, жадно вдохнул воздух и бросил несколько горстей соли в воду, которая сразу помутнела. Браун разделся, вздрагивая, погрузился в воду и закрыл глаза. Так он просидел без движения минут 15. Вода остыла. Браун пустил большую струю кипятку, подвигая ближе к ней колени. Когда вода в ванне стала жечь тело, он вышел, закутался в мохнатую простыню